Итак, вместе с пополнением из буфета нас оказалось 38 душ. И тут, ребята, я понял, что взял на себя тяжелую ответственность, ибо вся эта публика ждала от меня активных действий, а я не имел ни малейшего представления о том, что делать дальше. Но меня не оставляла какая-то смутная мысль, что я забыл о чем-то необычайно важном. Вспомнил. Дед бежал к подъезду с чем? С бронспойтом, или, как вы говорите, со стволом. Со стволом. Но ведь в коридоре тоже есть стволы и пожарные рукава. Взял с собой Гришу, выскочили мы с ним в коридор и, как кенгуру, прыгнули обратно, чуть не задохнулись от густого, едкого и вонючего дыма. Смотрите, у деда борода пришла в движение. Это он сейчас меня поучать будет, что нужно было. Мокрыми тряпками носоглотку обмотать, закончил дед. Профессор, а понимает, кумекает. Так и сделали, подхватил Сергей Антонович. На минутку одолжили у Ираиды халат, разорвали его на тряпки, смочили в умывальнике и только выползли обратно в коридор, а свет вырубили. Ноги в руки и назад. А в зале темно, из окна холодом несет, с улицы такие крики, что кровь в жилах стынет, личный состав волнуется. Словом, типичная тупиковая ситуация. Так и хочется уйти в отставку и уехать в отпуск. Спасибо Ираиде. Батюшки, у меня же свечи в буфете. Зажгли свечи, поставили у портретов чемпионов. И здесь, ребята, после короткого периода замешательства и упадка, я вновь ощутил на своих плечах старшинские лычки. В том смысле, что осознал жизненную необходимость немедленных действий, ибо солдат только тогда солдат, когда верит в командира. И я обратился к личному составу примерно с такой речью. «Эй, все меня видят и слышат! Выше нос, чудо-богатыри! Не дергаться и не пищать! Не в таких переделках бывали! Эй, кому я сказал не пищать? Молчать, когда командир говорит!» Дело обстоит таким образом. «Выйти из клуба нам некуда. Будем дожидаться пожарных. Они уже идут, они близко, рядом. А пока что объявляю чрезвычайное положение и приказываю. А. Двери в коридор не открывать. Б. В окна не высовываться, во избежание свободного падения. В. В данную минуту главная опасность — холод. Разрешаю делать зарядку, подпрыгивать, бороться. Выполнять. Молодцы, ребята. Орлы. Г. Своими заместителями назначаю Никифорова и Прошкина. Слушаться их, как самого меня. Приказ подписал и огласил гвардии старшина запаса Попридухин. А что вы думаете? Тут почин важен. Сначала один запрыгал, потом другой. Да и сам я заплясал вместе с ними, поддался собственному гипнозу. Я был, ребята, на большом подъеме. Вот что значит из рядовых стать старшиной. К тому же 6 лет назад мне было жалких 55. Это теперь я оплыл толстым слоем мещанского жира. А тогда, ого! Тогда еще женский персонал отнюдь не списывал в утиль профессора Попридухина. Отнюдь. Словом, так началось. Это ведь я вам про самые первые минуты рассказываю, если я что-то забыл. Да, забыли, дядя Сергей, включилась Ольга. Капустин жаловался, что вы позволяли себе не только шутить, что, по его мнению, было кощунственно, но и грубили. Конечно, вкрадчиво добавила Ольга, я этому не поверила. Ну и лисица, возвестил Сергей Антонович, отныне ты будешь не просто Лёля, а Лёля Патрикеевна. Она, видишь ли, не поверила, что профессор Попридухин может нахамить. Будто она не знает, что указанный профессор даже на овощной базе прослыл грубияном, как Мендель Крик у бендюжников. Да когда я привожу на базу своих доцентов с кандидатами, от меня грузчики шарахаются. Теперь по существу. К юмору в чрезвычайной обстановке я отношусь очень серьезно, ибо уверен, что он самым волшебным образом влияет не только на душевное, но и физическое состояние человека. Известен случай, когда один безнадежно больной, прикованный к инвалидному креслу, излечился смехом благодаря непрерывному просмотру картин Чарли Чаплина, Бестера Китона и других великих комиков. Какие солдаты, дед, были у нас самыми любимыми? Швейк и Василий Теркин. Шутка, да еще вовремя сказанная, взбадривает человека. Кощунственным смех бывает на похоронах. А я собирался еще пожить и отпраздновать хотя бы раз 20 9 мая. Ну уж если ребята помирать, так с музыкой. Верно, дед? А насчет грубости согласен. Кое-кому нахамил. Тому же Капустину, например. Ну, не то, что нахамил, а обозвал его шахматным ослом. Почему шахматным? А потому что, в отличие от шахматного коня, который умеет и любит лавировать, шахматный осел, то есть упомянутый Капустин, в самый ответственный момент уперся и ревел от страха. Но об этом потом. Лёля, не забудь показать мне стенограмму. Уж очень бойко ты строчишь. Такого понапишешь, что меня из приличных домов вышибать будут, как алкаша из ресторана. Кстати, о ресторане. Пока еще телефонная связь действовала, я туда позвонил и попросил метродотеля передать юбиляру мои извинения. Так, мол, и так. Попридухин предлагает начинать без него, но надеется, что кончать будем вместе». В ответ метродотель, человек приземленный и, видать, напуганный тем, что в темноте и в суматохе у него сопрут ножи и вилки, пролаял ругательство, которым я предлагаю стенограмму не осквернять. Давайте, однако, двигаться вперед. На момент, когда я опустился в пляс, обстановка сложилась такая. Дворец искусств — это обитель мус и талантов. Со стороны фасада укутался дымом и сотрясался от тысячеголосого вопля. Тысячеголосого — это я, пожалуй, загнул. Но человек 600 было. А, Вася? Из коридора уже доносился гул со свистом. Огонь, небось, там разгулялся, как в топке у хорошего кочегара. И тут меня осенило, что я безвозвратно теряю драгоценное время. Это Андрюха шепнул, что от входной двери потянуло дымом. Я потребовал внимания и проревел второй приказ всему личному составу без промедления изыскать тряпье, смочить его водой и забить все возможные пути проникновения дыма. Легко сказать «изыскать». А где? Ни штор, ни занавесок на окнах не было. Сдали в стирку, нашли время. Пришлось мобилизовывать внутренние резервы. Приказал всем снять с себя рубашки или кальсоны на выбор. Для нашей единственной дамы было сделано исключение, что свидетельствует о подлинно рыцарском духе, царившем в зале. К чести шахматистов, да будет это отмечено в летописях шахматного искусства, приказ был выполнен без всякого нытья и оговорок, причем молодежь снимала рубашки, поскольку не носила кальсон, а старые пни, вроде меня, предпочли расстаться с кальсонами. Лёля, чаю и покрепче. Я не собираюсь сочинять для тебя книгу бесплатно. Идея. Франсуа Рабле написал о пользе гульфиков. А почему бы мне не написать эссе о кальсонах? Не говоря уже о том, что они надежно охраняют от переохлаждения нижнюю, весьма важную для мужчины половину тела. Кальсоны, так как чаще всего они трикотажные, при пожарах неоценимы в качестве ветоши. Я буду настоятельно рекомендовать ношение кальсон всем мужчинам, независимо от возраста, и клеймить тех, кто их не носит, как нарушителей правил противопожарной безопасности. Твое фырканье, Лёля, означает, что про себя ты думаешь примерно следующее. Если мужчина за столом начинает разглагольствовать о кальсонах, значит, у него все позади. Мысль глубоко ошибочная. и свидетельствующее о легкомыслии, свойственном твоему возмутительно юному возрасту. Вперед, вперед, моя история, лицо нас новое зовет, как говорил Александр Сергеевич. До чего мы отходчивы? Я сейчас даже не испытываю злости. А ведь из-за этого лица, или, как образно выражается дед, морды, мы чуть не погибли. Пока мы затыкали все щели, далеко не лучшая часть личного состава обратила свои взоры к буфету, ибо, как известно, бесплатная выпивка – одно из возвышеннейших желаний такого сложного и загадочного животного, как мужчина. Инициатором был Николай Малявин, помощник ректора Политехнического института, бездарный, но поразительно красивый малый, про которого студенты говорили, взят в ректорат за красоту. В шахматы он играл в силу бублика и пришел болеть за приятеля. Хотя указанный Малявин интеллектом мог поспорить с амебой, в житейских делах он был необыкновенно ловок и прославился как покоритель не очень требовательных дам и выдающийся выпивоха, чем безмерно гордился. Лёля, цитирую по памяти Честерфилда, потом проверишь и уточнишь. Хвостун уверяет, что выпил 6 или 8 бутылок за один присест. Из одного только милосердия буду считать его лжецом. Ни том не придется думать, что он скотина. Итак, Малявин и несколько его единомышленников проникли в буфет, заперлись, нахлестались дармового коньяку и с пьяной удалью стали бить посуду. Пир во время чумы. Конечно, мы запросто могли бы выломать дверь, но от этого я покамест решил воздержаться. И дверь в исправном состоянии может пригодиться, и с пьяными возиться не хотелось. Тем более, что к этому времени обстановка стала осложняться. Видимо, забитая в щели наша исподняя прогорела, и в зал проник дым, а вслед за ним, что особенно впечатляло, небольшие язычки огня. Мы ударили по щелям из огнетушителей и довольно успешно. Но тут Гриша обратил мое внимание на странное поведение экс-чемпиона мира Ласкера, который вдруг стал подмигивать, корчить рожи, багроветь и делать попытки выпрыгнуть из своей рамы. Как обнаружилось впоследствии, Ласкер прикрывал своим авторитетом вопиющее безобразие. Стена под портретом была без штукатурки. Раму, видимо, приколачивал такой же народный умелец, как дядя Поджер у Джерома. После низвержения с престола Капабланкой Ласкер наверняка не испытывал такого скверного с собой обращения. Впрочем, нам некогда было его жалеть, так как в стене под портретом образовалась дыра, через которую в зал хлестнул дым с огнем. С этого самого момента, ребята, художественная самодеятельность закончилась. Пожар стал бить по нас прямой наводкой. И паника впервые началась у нас настоящая. Со всеми ее неприятными атрибутами личный состав вышел из повиновения и стал разбивать окна. До сих только одно было открыто. Стульями, шахматными досками, всем, что попадалось под руку. Люди полезли на подоконники, и один, как вы знаете, не удержался. До сих пор в ушах стоит его крик. Нам некогда было призывать людей к порядку. Мы, Гриша, Андрюха, я и еще трое надежных парней били по дыре из 6 огнетушителей, пока смесь не кончилась. Но какое там? Окна-то открыты, тяга дьявольская. Мы тоже побежали к окнам. Не задыхаться же в дыму. По дороге я споткнулся, зацепил ногой шахматный столик, по какому-то наитию схватил его, побежал обратно к дыре и попытался ее прикрыть. Прикрыть-то прикрыл, а удержать не смог. Вспыхнул столик, как спичка. Да и дыму я наглотался так, что глаза из орбит полезли. Снова скакнул к окну, А люди метались, ложились на пол, орали с подоконников: «Лестницу сюда, лестницу!» А она была в каких-нибудь 10 метрах слева. Это я точно помню. А справа какой-то пожарный лез по штурмовой лестнице на 9-й этаж. Я видел, как он вскочил в окно. Юрка Жухов, не отрываясь от тетради, вполголоса сказала Ольга. «Словом, — продолжал Сергей Антонович, — дело серьезно запахло порохом, и единственно разумным было отступить на новый рубеж. Но куда? В буфет или в туалет?» Я сообразил, что в буфете все-таки есть 2 окна, и хоть заблокированный огнем, но все-таки выход в коридор к лестничной клетке. Что ни говори, а шанс. Утопающий хватается за соломинку. Уговаривать Пьянчук зря время терять. Мы с Гришей в темноте нащупали дверь, свечи-то погасли, выдавили замок и стали загонять в буфет людей. Одни добирались своим ходом, других приходилось срывать с подоконников и тащить волоком. А маэстро Капустина, который обеими руками вцепился в окно и орал, как стадо диких ослов, я грубо и бестактно стащил за шиворот. Втроем с Гришей и Андрюхой мы побегали по залу, поискали, не остался ли кто, не нашли. Потом, уже в буфете, когда закрыли дверь и дым ушел в окна, я пересчитал людей по головам. 36. Еще раз. Еще пересчитал. 36. Сняли с себя, что могли, намочили под краном, обвязали носоглотки, снова втроем пошли искать, а все горит, дышать нечем. Не нашли. «Нет, мало я сказал», — добавь, Лёля. «Буфетчики — особая порода, свободно растущая вбок ветвь на древе человеческом. Нам-то и жить, быть может, осталось минуту-другую. А Ираида вцепилась в Малявина, трясла его, как грушу, и выла. По милициям затаскают, да копейки заплатишь». У меня здесь 14 бутылок неначатых было, пиво 2 ящика. А тот, к слову сказать, трезвел на глазах, да и его дружки тоже. Под шумок кто-то открывал бутылки, Ираида визжала. И тут Андрюха тронул меня за плечо и показал пальцем на дверь, ведущую в коридор. Дверь весьма грозно потрескивала, приложил к ней ладонь, горячая. Ясно, в буфете нам долго не продержаться. Велел Грише и Андрюхе держать меня за ноги и высунулся в окно по пояс. Автолестница находилась там же, по ней пожарные спускали людей. Я крикнул: «Братцы, скоро наша очередь!» И один пожарный помахал рукой, что могло означать что угодно. Но снизу, с земли, меня явно заметили, что-то кричали. Да разве в таком гамме услышишь? Мне показалось, что прямо под нами разворачивается другая машина с лестницей, но сзади, за моей спиной, поднялись вопли, потянуло дымом, и ребята стащили меня на пол. Дверь горела. Я поглубже вдохнул в себя свежий воздух и во все горло рявкнул: «Молчать! Слушать мою команду! Нам нужно продержаться всего 10 минут. Пожарные на подходе. Молчать! Внимание!» Никифоров вперед, все остальные, держась за руки, за ним. «В туалет! Шагом марш!» Кое-кто впал в столбняк, кое-кого пришлось вразумлять силой. Момент, на котором бы я не хотел останавливаться, но большинство вняло голосу разума. Люди стали выстраиваться в цепочку, брать друг друга за руки, как в хороводе. А дыму было уже полно. Кашель стоял жуткий. Я высунулся в зал, там вовсю пылало. Но до двери туалета было 2 метра, туда еще огонь не дошел. Помню, я еще на мгновение поколебался, уж очень не хотелось добровольно лезть в мышеловку. В буфете все-таки окна, можно на худой конец выпрыгнуть, что куда приятнее, чем гореть заживо. Но тут дверь окончательно прогорела, в буфет хлынул огонь, и все бросились в туалет. Мы с Андрюхой убедились, что в буфете никого нет, и побежали в наше последнее убежище. То, что оно последнее, я не сомневался. Эвакуироваться оттуда можно было только в рай или в ад, кому что положено. Лёля, чаю, а еще лучше боржому. Проектируя туалет с умывальной и душевые, авторы проекта никак не полагали, что сюда втиснутся 36 клиентов. Как мы расположились? Автобус в час пик затасканное, не вполне подходящее сравнение, с той разницей, что в автобусе все-таки светло, а мы оказались в полной темноте. Гриша зажег и поднял над головой зажигалку. Лучше бы он этого не делал. На почерневшие, искаженные от ужаса лица было до крайности страшно смотреть. Я велел открыть на полную мощь краны в душевых и умывальной, пусть хоть под две льется вода. И вдруг я почувствовал, что мне становится теплее, значительно теплее. Дед, ты еще не забыл, как горел в танке? Фу, ты нашел у кого спрашивать, у пожарного. Лёля, зафиксируй дурацкую мысль, пришедшую в ту минуту в голову профессора Попридухина. Он подумал о том, насколько обыкновенная ворона совершеннее человека, мнящего себя высшим достижением эволюции. У вороны, этой неграмотной дуры, не имеющей понятия даже о таблице умножения, есть крылья. А подумал я об этом потому, что физически ощутил, как быстро нагревается дверь, которой был прижат всем телом. Обладая некоторыми познаниями в области теплофизики, я пришел к несомненному и малоутешительному выводу, что оную дверь начинает лизать огонь. Народ, как ни странно, притих, если не считать того, что половина личного состава надрывалась от безудержного кашля. И тут в зале что-то с треском рухнуло, от двери понесло уже не теплом, а жаром, кто-то забился в истерике, а штука эта заразительная, вызывает цепную реакцию. Я все время говорю «кто-то», не хочу называть фамилии. Пусть детишки думают о папах, только хорошее. Один из этих «кто-то» стал на меня давить с истошным воплем. «Загнал душегубку, сволочь!» Я с силой уперся руками в стену, чтобы мною не выдавило двери. Знаешь, Лёля, пиши. Дальнейшего профессор Попридухин не смог припомнить по причине старческого слабоумия. Но отработал я пельмени, Патрикеевна. А дальше было так. В шахматный клуб пожарные прорвались почти одновременно с двух сторон. В зал через коридор Суходольский и через дотла сгоревший буфет Головин. Зал горел, был крепко запрессован дымом. И о том, где находятся люди, пожарные сориентировались по крикам. Работали четырьмя стволами и к торцу зала пробились быстро. Когда находящийся впереди ствольщик Семен Молчанов направил струю на горящую дверь туалета, та рассыпалась, и из проема стали вываливаться люди. Семен рассказывал, что от неожиданности у него даже ствол повело в сторону. Одни падали и теряли сознание, другие с воплями бросались под струи воды, третьи просто стонали. Но не это привычное для пожара зрелище изумило Семена, а то, что людей оказалось так много. Между тем обстановка в задымленном зале оставалась опасной, и Головин по радио потребовал срочно передислоцировать лестницу к окнам шахматного клуба, что и было незамедлительно сделано. Пострадавших было много, но особенно досталось Сергею Антоновичу. Он получил сильные ожоги ног, рук и лица. За полгода перенес десяток операций и вышел из больницы, заштопанные и залатанные, как дворницкие штаны, с обычным своим оптимизмом возвестил он. Над шахматистами Сергей Антонович по-прежнему посмеивается, хотя они, отдавая должное своему спасителю, пришли к нему в больницу и торжественно вручили билет почетного члена шахматного клуба. О том, как пробивались в шахматный клуб Суходольский и Головин, рассказывать особо, пожалуй, нет смысла. Тактика прохождения коридоров и лестничных клеток во время большого пожара была у всех примерно одинаковой. Вы уже с ней знакомы.